Опс. Думаю, я, смотря на дикторшу на экране. И здесь такая же штука, что и у нас была. Северокорейцы тоже создали, тоже испытали. Вот свезло так свезло мне прямо сейчас в армию попасть. Буду теперь ходить в атаке через эпицентры ядерных взрывов, а потом светиться по ночам неприятным зеленым светом. Как там у нас пели? Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет. А потом, что осталось от армии после первого, в бой поведет второй маршал, потом третий, ну и так до конца. Победного. А я ж еще и мобилизован. Вот блин. Он не поворачивается от телека и смотрит на меня круглыми глазами. «Они чё там, совсем офигели, что ли?» – спрашивает она у меня. «Тебя же только что в армию призвали». «Ну вот, осознала. А то до этого иди в армию, иди в армию. А в армии, между прочим, убивают». «А у нас дома есть противогазы?» – спрашиваю я у неё. «Зачем?» – удивляется Онни. «При ядерном взрыве образуются всякие нейтрино. Разве противогаз от них защищает?» «Ну, не скажи», – неодобрительно отвечаю я. «Во время ядерного взрыва модно ходить в противогазах. Вот увидишь, все будут в противогазах, модные. А ты будешь, словно только что приехавшая из деревни. Первый раз в столице, а тут ядерный взрыв. А ты не готова. Придется пластиковый пакет на голову надевать. Все сразу по нему и поймут, что ты селянка». «Юнми, что за чушь ты несешь?» – возмущается Сунок. «Судьба нации под угрозой, а ты тут прикалываешься». «Да, Юнми», – поддерживает Они мама, – «это не повод для шуток». «Это у меня нервное», – объясняю я свое поведение. «А помните, кто мне говорил, иди в армию, иди в армию, там бесплатный проезд на автобусах и паёк сытный, не помните?» «У меня такое чувство, что ни на автобусах я покататься не успею, ни пайка всласть поесть». С осуждением смотрю на дававших мне советы. Мама и Сунок, онемев, таращатся на меня в ответ. «Не переживайте». Первым нарушив тишину, успокаиваю я. «Это все понты. Никто тут ядерными зарядами швыряться не станет». «Почему ты так думаешь?» – удивленно спрашивает Онни. «Потому что это билет в один конец, а все хотят смотреть фильм под названием «Жизнь как можно дольше», – объясняю я. «Если северяне жахнут по нам, то по ним жахнут в ответ все, кто сможет. Китай, Япония, США. Даже не в отместку за нас, а чтобы лишить их возможности жахать. Иначе их население просто не поймет волнующего сохранения интриги, кому прилетит следующим. В каждой стране хотят смотреть кино до упора. В КНДР же не дураки совсем. Тоже понимают, что с ними будет в случае их неблагоразумного поведения. Но нам от этого уже легче не станет», – помолчав, делает резонное замечание Сунок, видимо, имея сильное сомнение в умственных способностях соседей. «Нечего было дразнить», – коротко отвечаю я, намекая на имевшее место быть обстоятельства. «Кого?» – удивляется Онни. «Ну а чьи авианосцы, эсминцы, корветы и прочее военно-плавающее каждый год появлялось у берегов КНДР, брякая при этом всяким убийственным металлоломом и называя это сборище учениями?» Сунок, наморщив лоб, задумывается. «Это было необходимо для поддержания мира на Корейском полуострове», помолчав, объясняет она, похоже, повторяя услышанную где-то фразу. «Ну так вот и поддержали!» С иронией радостно восклицаю я, разводя руки в стороны. «Если бряцание оружием является поддержанием мира, то, следуя этой извращенной логике, раз на Корейском полуострове стало еще больше оружия, то очевидно, что мира на нем тоже стало гораздо больше, чем было. Мир теперь стал во!» – говорю я, показывая Онни крепко сжатые кулаки. «Фиг сломаешь! Радуйся! Чего ты негодуешь?» Откинувшись немного назад и наклонив голову к плечу, Онни в ответ смотрит на меня круглыми глазами. «Ты нормальная?» – помолчав, спрашивает она у меня. «Для атаки сквозь эпицентр ядерного взрыва нормальной быть не нужно», – отвечаю я. «Наоборот, как раз нужно быть ненормальной, чтобы мысли были лишь о том, как добраться до самого центра и сделать в нем термоядерное селфи, а не о завтрашнем дне». «Я тебе пришлю фотку из точки ноль», – обещаю я Онни и делаю уточнение, – если связь будет еще работать. Онни молча смотрит на меня. В комнате устанавливается настороженная тишина. «Юнми, солнышко, не нужно так говорить», – решив нарушить тишину, произносит мама. «Это нехорошо». «И заметь, Онни», – не отреагировав на мамины слова, говорю я, сынок, «брякали оружием американцы, чтобы раздуть свой военный бюджет, а вмажут, случись чего, по нам с тобой, по нашей семье, поскольку северяне до Америки не достанут, достанут только до нас. А после этого за океаном с удовольствием снова увеличат отчисления на оборону, чтобы восстановить на своих складах количество бомб, потраченных ими на превращение КНДР в пустыню. Но тут ты права, нам уже будет все равно. Мы будем уже парить в стратосфере вместе с половиной нации. Сеул – 20 миллионов жителей, из общих 40 с небольшим. Так ведь? Несколько ядерных зарядов, и все, половины населения нет. Я развожу руки в стороны, показывая «Алис, все». «Значит, мы должны ударить первыми», – помолчав, делает очевидный вывод Онни. «Кем ударить? Мной?» – с иронией спрашиваю я. «Спасибо, конечно, за доверие, но, боюсь, нужного результата не будет. Даже если просто расхреначить ядерные боеголовки без их срабатывания, радиоактивное заражение неизбежно. А там есть еще обогатительный центр, где их делают, и в котором расщепляющегося материала тоже полно». И всякой ядовитой химии для его производства. И оно ведь тут, рядом, буквально за углом. Пару сотен километров всего. Угадай, где вся эта дрянь будет потом выпадать, если разбомбить его хранилище? Как насчет бодрящего радиоактивного дождика? А уж землей-то что будет? Урожаи будут, во! Обещаю я, показывая Онни сжатый кулак с отставленным большим пальцем. Замучаешься куда-то мутантов девать? А земли у нас ведь не так много, да? Значит, придется всей нации горбатиться на чистые продукты, которые нам с удовольствием будет продавать весь мир. Рынки сбыта ведь все давно заняты, а тут для них тогда прямо золотое дно откроется. Сынок молчит, смотря на меня. Мама тоже молчит. Что-то меня опять в политику потянуло. Зачем я опять рот раскрыл? Стопудово ведь ничего хорошего не выйдет. Откуда ты это знаешь? Помолчав и, видимо, за это время обдумав мои слова, спрашивает меня Онни. «Хм. Думаю, рассказ о моем институте в другом мире и Юрии Михайловиче Остренькове прозвучит весьма неожиданно. Юрий Михайлович вел у нас факультатив на предмет «Экономическая лингвистика». Клевый мужик, в теме шарит и, похоже, имел практический опыт. Элементарно, на пальцах, объяснил, как следует оценивать происходящие в стране политические процессы. Просто ищи тех, кто на начавшейся движухе заработает. Это фундамент. А все остальное – просто фигвамы из реек и тряпочек, построенные на нем ради отвода глаз прогрессивной общественности. Предмет у Михайловича был совершенно непрофильным для института. Это знание скорее дипломатам нужно, и оттого нам его дали в варианте для ознакомления. Мне реально было интересно слушать, как на самом деле все в мире устроено. Жаль, что читали всего один семестр. «Что именно я знаю?» – переспрашиваю я у Онни, не торопясь спускаться в объяснение. «Про обогатительный завод и химию», – поясняет она, о чем хочет услышать. «Я не ходила на курсы домоводства», «Потому что там нельзя узнать ничего нового», – говорю я. «Физика и химия – более интересные предметы в плане познания мира. Поэтому у меня есть общее понимание того, что такое ядерное оружие. И оно, это понимание, должно быть у всякого в Корее, кто закончил высшую школу». Смотрю на Сунок вопросительным взглядом. «Разве не так?» Та в ответ молчит. Похоже, копается в голове в своих знаниях, вынесенных из школы. «И опять у тебя американцы виноваты!» Видимо, к чему-то придя после раскопок у себя в голове, говорит она. «Если бы они хотели уничтожить КНДР, то давно бы это сделали», говорю я. «А так, они каждый год приплывали, демонстрировали свои авианосцы, а потом за проявленный героизм повышали себе расходы на армию. Это и нас вполне устраивало. Наши военные тоже себе бюджет дули». Но в конце концов, ежегодные парады отморозков у своих границ северян достали, и они склепали себе ядерную бомбу. Закономерный итог. «Отморозков?» – прищуривается на меня Онни. «Это ты про нашу армию и союзников, что ли?» «Онни, вот представь, что у тебя есть дом, в котором живет твоя семья. Родители, муж, дети, предлагаю ей я. И вот, раз в год, каждый год, возле забора твоего дома собирается толпа, которая размахивает дубинами и факелами, обещая сжечь твой дом, убить тебя и твою семью. Вот как бы ты их назвала, если бы тебя попросили дать им оценку, а? Отморозки, по-моему, самое подходящее здесь слово. КНДР мучают людей, помолчав, говорит сынок. Там тюрьма и нет свободы. Мне плевать, что там делают в КНДР, честно признаюсь я. Если там народ не выходит на улицу, не хватается за оружие, значит его все устраивает. Ну и смысл туда лезть, если нас не просят? Вот, нужно теперь брать в расчет внезапную ядерную бомбардировку. Мало нам своих проблем было, теперь еще и это. Я непонимающе пожимаю плечами, показывая свое отношение к происходящему. «Ты чего такая злая?» – внимательно смотря на меня, спрашивает Онни. «Надоело», – подумав, отвечаю я. «Все вокруг только и шустрят, желая заработать на мне профит. То Кирин, то агентство, то Министерство образования своим мои награды раздает. Теперь еще и американцы подсуетились. Они, значит, будут деньги зарабатывать, а мне предлагается для этого быть мишенью». «Нет, даже не так, даже не предлагается. Моего мнения вообще никто не спросил. Меня просто назначили мишенью, как говно какое-то, которое не стоит и секунды их времени. Они за секунду целых 5 центов заработают. Чё разговоры говорить, деньги делать надо». «Фу», выдыхает Онни. «Юнмиян», говорит она, «я уверена, что всё, что ты сейчас сказала, на самом деле совсем не так. Просто ты используешь в своих умозаключениях странную логику, на которую сложно сразу дать правильный ответ в твоей же логике. Я обещаю, что подумаю и объясню, где ты не права. Я не понимаю, почему ты так не любишь американцев. Но тебе нельзя плохо говорить о наших союзниках. Ты военнослужащая. Если скажешь кому-то постороннему что-то подобное об Америке, вроде того, что ты говоришь мне, то у тебя будут очень большие проблемы. Тебя даже могут выгнать из армии». Та-там! С грохотом упавшего с 16-го этажа, окружённого пустыми бочками КамАЗа, в мой мозг врывается идея. «А ведь это же офигительная мысль! Выгнать из армии! Вот сейчас прямо припоминаю! Лишить воинских званий и уволить из рядов вооруженных сил? Кажется, именно так звучало окончание приговора. Не помню, правда, чего. Это же шикарнейший выход, после чего можно будет распрощаться с армейкой раз и навсегда. Почему он мне раньше в голову не пришел?» Ошарашенно смотрю на суровую Онни. «Какие у меня могут быть препятствия при реализации этого плана?» «Ну, сразу приходит в голову, что просто так из армии не выгоняют. Мне кажется, что в большинстве случаев, после того, как выгнали, выгнанного сажают в тюрьму». «Фу. Не, тюрьма – это неинтересно. Тюрьма – это однозначно хуже, чем армия. В ней нет бесплатного проезда на городском транспорте и усиленного пайка. Тюрьма – это регресс. А мне нужно развитие. Развитие и свобода. Поэтому, чтобы с дуру не загреметь в тюрягу, нужно хорошенько все сначала разузнать. Раздобыть материал и спокойно его обдумать. Время есть, служба пока не жмет. И еще ни на одном автобусе я бесплатно не прокатился. Но понимание, что у меня все же есть аварийный выход, люком которого можно хлопнуть за собой, оно бодрит и мотивирует. «Ты чего затихла?» – интересуется у меня сынок, похоже, чувствуя на эмпатическом уровне, что мне пришла в голову идея, которая ей не понравится. «Да так», – небрежно отвечаю я, – «мысль в голову одна пришла». «Онни, ты знаешь, что очень умная?» «Я?» – озадачивается в ответ та, неожиданно получив комплимент. «Это с чего?» «Ну как?» – удивляюсь я. «Вообще, говоришь умные мысли». «Какие?» Онни уже с подозрением смотрит на меня. «На миллион долларов?» – многозначительно отвечаю я. Сунок задумывается. «Раз я помогла ей прийти в твою голову, значит я партнер и могу рассчитывать на процент от этого миллиона?» Пару секунд спустя спрашивает она, заинтересованно смотря на меня. «Фига себе, сеструха на ходу подметки рвет. Изумляюсь я, услышав вопрос. Рядом печально и глубоко вздыхает мама.